Глава 62. Ангел. Я стояла перед зеркалом и, глядя на себя в длинном бесформенном белоснежном платье, ощущала, что попала в прошлое. Нет, я не очутилась в том кошмарном дне, после которого моя благополучная и беззаботная жизнь пошла под откос. Я окунулась гораздо глубже. В тот момент, когда сидела за большим, полным деликатесом, столом, и мечтала вернуться в наш дом, где ждали куклы, мультики и мой сотовый. Вместо того, чтобы обсуждать с подружками новенького мальчика, который приехал в нашу страну по обмену, я сидела в шикарном ресторане и с тоской рассматривая взрослых дяденек, слушала их скучные разговоры. Есть не хотелось. Всем этим деликатесам я бы предпочла бутерброд с сосиской, стащенный под шумок у повара. А все потому, что я обвинила отца, что он не берет меня с собой. Пришлось составлять компанию, и я клевала носом. А друзья моего отца, то есть коллеги, поскольку на этом уровне достатка, по мнению папы, друзей не бывает, вели скучные разговоры о биржевых сводках и вложении средств. Неожиданно один из них с легким раздражением заявил в ответ на долгие и нудные стенания соседа. «Купи козу!» За столом воцарилось молчание, и я встрепенулась, просыпаясь. Он сказал «козу?». До этого момента за столом звучали другие слова — деньги, акции, племенные жеребцы. В то время я еще не настояла на открытии собственного приюта для животных, но страстно мечтала об этом, поэтому прислушалась к разговору. «Зачем мне коза?» — растерялся невысокий мужчина с бегающим взглядом темных глаз и усмехнулся. «Доить вкладчиков я умею, с козами не пробовал». Раздался смех, кто-то оценил шуточку плюгавого. Отец едва заметно поморщился и ответил за раздраженного мужчину. «Есть такая притча. К мудрецу обращается несчастный нищий. Мол, жизнь хуже некуда. Живем большой семьей, в тесноте и в голоде, помоги советам. Угадайте, что ответил мудрец?» «Купи козу». Хмыкнул кто-то на другом конце стола. «Но зачем?» Тот же вопрос задал бедняк. Кивнул отец. Но мудрец больше не произнес ни слова. Через месяц нищий приходит в совершеннейшем отчаянии. Мол, стало еще хуже. Мало того, что голод и теснота, так еще и коза везде гадит. И тогда мудрец сказал: «Продай козу». После бедняк осознал, насколько легко жил он до покупки. Мужчины еще долго обсуждали притчу, критикуя поведение и нищего, и мудреца, а я в полной мере поняла, о чем она, только когда мы вернулись домой. К скучным игрушкам и мультикам я выдохнула с облегчением и больше не просилась с отцом. Папа смеялся надо мной, и выражение «купи козу» стало знаковой фразой, отрезвляющей, возвращающей понимание, что все может стать настолько хуже, что о меньшем зле ты будешь мечтать. И вот сейчас, глядя на себя в зеркало, рассматривая кружевные складки широкой, скрывающей животик юбки, я жалела, что папа не сказал мне «купи козу», когда я жаловалась на постоянно следующих за мной телохранителей. Когда произошла беда, думала, что хуже лютого не может никого и быть. Но появился чех. К сожалению, нельзя продать козу. Чех не исчезнет из моей жизни, пока не добьется своей цели. И какой бы она ни оказалась, это не кончится ничем хорошим. Но если бы он вдруг испарился, то я, наверное, согласилась на жизнь без козы и, возможно, даже научилась относиться к лютому с теплом. Он, будто дикий зверь, которого долго гоняли копьями по лесу, израненный и едва понимающий, что происходит, окровавленный и настроенный лишь на одну программу — выживать. Но постепенно, день за днем, сквозь хищные черты проступали человеческие. И сейчас мне стало наплевать на то, что скажут другие. На то, что меня будут обвинять в стокгольмском синдроме. На то, что люди будут вертеть пальцем у виска, не понимая, как я могу выходить замуж за чудовище. Они не видели, как зверь замирал, боясь причинить мне боль. Как охранял и защищал от опасности, как поддерживал. Они не знают, как он страдает. Лютый не умеет играть. Я долго за ним наблюдала и день за днем убеждалась в этом. И как бы ни старался боец, не станет актером. Воин не будет лицедеем. Читать его становилось все проще. И как темнело лицо Леши, когда он смотрел на фото мертвой жены, и как горько опускались уголки губ, когда вспоминал о пропавшем сыне, и как светились его глаза, когда он смотрел вчера на мой живот, когда малыш пошевелился, и как дрожал его голос ночью, когда Лютый шепнул «Прости меня». «Выглядите великолепно!» Вырывая меня из раздумий, польстила девушка в стильном платье. Она белозубо улыбалась, но слегка расширенные глаза и подрагивающие губы выдавали нервозность. Уверена, визажист и сейчас хотел бы оказаться как можно дальше отсюда. От Чеха. Я едва устояла на ногах, когда увидела приготовление, но одновременно испытала огромное облегчение. Свадьба означала одно. Скоро мне позволят переступить порог моего дома. Чеху нужны деньги моего отца. Пусть подавится ими, зато отстанет от нас, оставит в покое. Одно то, что я больше никогда не увижу его мерзкую рожу, стоило миллионов. Девушка-стилист, приподняв длинный шлейф, помогла мне выйти из комнаты и спуститься вниз. В воздухе витал дух шампанского, холл был полон мужчин в строгих костюмах. Вот только это вовсе не гости, что было ясно по слегка оттопыривающимся в районе подмышки пиджакам и острым холодным взглядом. Ко мне поспешила Мария и, подхватив под локоть, горячо зашептала. «Лина, я вызвала полицию и...» Я рассмеялась. Зло, безудержно. Да, удержаться не удалось. Впрочем, зачем мне делать вид, что я не знаю, кто эти гости? Уголки губ опустились, когда я тихо процедила. В доме полиции и так больше, чем хотелось бы. Двери в гостевую комнату распахнулись, и навстречу нам вышел сам Чех. Светясь довольной улыбкой, он уточнил. Я слышал смех. «Невеста счастлива?» «Безумно», — холодно ответила я. Проигнорировав протянутую ладонь Чеха, я, опираясь на руку Марии, осторожно двинулась в неудобном платье по ковровой дорожке. Раздалась живая музыка, и вальс Мендельсона резанул по сердцу будто мечом. К глазам подступили слезы, я начала задыхаться. Ох, рано я решила, что готова встретиться лицом к лицу со своим главным кошмаром. Страшный день, наложивший несмываемый отпечаток на моей душе, вернулся. Паника сжала за горло. Казалось, если я увижу Лютого, то упаду без чувств. Пялись в пол, я с трудом делала шаг за шагом, и, проклиная Чеха, судорожно вдыхала, ощущая дурноту. Вся эта дурацкая церемония... И его изощренная пытка. Этот садист мог бы позволить нам просто расписаться, но нет. Потребовалось это. Дорожка к месту, у которого я, из-под опущенных ресниц видела три темные фигуры, казалась рекой Стикс. И я, переплывая ее, понимала, что пути обратно нет и не будет. А стоит мне поднять глаза и столкнуться взглядом со своим прошлым, я сломаюсь. Но... И не сделать этого я не могла. Я должна играть. Ради малыша обязана быть сильной. Пережить это, чтобы идти дальше. Переступить через боль душевную сегодня, физическую через несколько месяцев, чтобы дать жизнь маленькому человечку, сердечко которого уже бьется. И он даже слышал, как люто ему сказал «Папа любит тебя». Остановившись, отпустила руку Марии, в которую цеплялась, как утопающая за соломинку, и медленно подняла голову. Встретившись взглядом с Лютым, вздрогнула. Сердце пропустило сразу несколько ударов при виде высокого, гладко выбритого и стильно подстриженного мужчины в костюме от Армани. Совершенно не похож на монстра, который утащил меня в машину, и дело не в одежде. Его взгляд такой же, как недавно в машине, был умоляюще яростным. Будто почти мертвый, разодранный копьями, зверь ожил и, позволив к себе приблизиться слабой женщине, принял ее в свою стаю. Я видела, что Алексей Береговой готов убить каждого в этой комнате, стоит мне кивнуть. Разрешить. Позволить любить себя.